Старые эстонки. Из стихов кошмарной совести. Если ночи тюремны и глухи, если сны паутинны и тонки, так и знай, что уж близко старухи, из-под ревеля близко эстонки. Вот вошли, приседают так строго, не уйти мне от долгого плена. Их одежда темна и убога, и в котомке у каждой полена. Знаю, завтра от тягостной жути буду сам на себя не похожим. Сколько раз я просил их, забудьте, и читал их немое, не можем. Как земля эти лица не скажут, что в сердцах похоронено веры. Не глядят на меня, только вяжут свой чулок бесконечный и серый. Но учтивы, столпились в сторонке, да не бойся, присядь на кровати. Только тут не ошибка ль эстонки, есть куда же меня виноватей. Но пришли, так давайте калякать, не часы ж, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели б поплакать, так тихонько, неслышно, похныкать? Или от ветру глаза ваши пухлы, точно почки берез на могилах? Вы молчите, печальные куклы. Сыновей ваших я ж не казнил их. Я, напротив, я очень жалел их, прочитав в сердобольных газетах, про себя я молился за смелых, и священник был в ярких глазетах. Затрясли головами эстонки, ты жалел их. На что ж твоя жалость, если пальцы руки твоей тонки, и ни разу она не сжималась? Спите крепко, палач с палачихой, улыбайтесь друг другу любовней. Ты ж, о нежный, ты кроткой, ты тихой, в целом мире тебя нет виновней. Добродетель, твою добродетель, мы ослепли вязавши, а вяжем. Погоди, вот накопится петель, так словечко придумаем, скажем. Сон всегда отпускался мне скупо, и мои паутины так тонки. Но как это печально и глупо, неотвязные эти чухонки.